Глава 29. Тот день был его. 6 лет назад. Мексика. Мы разделили дни. Почетным я отвечаю за Немя, по нечетным Кай. Поскольку особенный ребенок требует особенного внимания, это означает, что для каждого из нас только половина отпуска является отдыхом. Тот день был его. Мы поссорились накануне и были оба на взводе. С утра по скайпу звонила Дженна, и они больше часа обсуждали дела. Это вовсе не было чем-то срочным, не терпящим отлагательства. Никаких чрезвычайных ситуаций и тому подобного. Просто Герде захотелось пообщаться с боссом. А главное – воспользоваться своим особенным, не знающим границ правом доступа к его вниманию. «Кай?» Отдергиваю его и получаю раздраженный взгляд. Он заканчивает беседу минут 30 спустя, и мы выходим на пляж на час позже запланированного. Я злюсь, ненавидя тот миг, когда выбрала парня, имеющего столь прочную связь с другом женского пола. Дженна такая же часть моей жизни, как и Лейв. Почему тебя не бесят его звонки? С вызовом интересуется поборник прав межгендерной дружбы. Потому что она женщина, Кай. Потому что я устала от ее вечного присутствия. Меня изъела ревность. Потому что вам действительно всегда есть о чем говорить. 24 часов в сутках недостаточно для бесконечных ваших совместных тем обсуждения. Вслух говорю. Мы договорились разделить дни. Пожалуйста, общайтесь по четным числам сколько угодно. Я читаю книгу о роли игр с песком в развитии детей с синдромом Дауна. Кай следит за ними у бассейна. Но не проходит и часа, как он подходит с сотовым у уха и просит его заменить, потому что ему срочно необходимо подняться в номер и переслать Дженне важные файлы со своего ноутбука. Я демонстративно отворачиваюсь в сторону и затыкаю уши наушниками, подняв громкость едва ли не на максимум. Это было небольшое время, совсем недолгое. 10 минут, может быть, 15. Я шарю глазами вдоль бортика в поисках знакомой, расчерченной мышцами спины или шоколадной головы Немя, но не вижу никого из них. Наверное, пошли к морю или в туалет. Думаю. А сама встаю, ведомая каким-то древним, но все же порядком атрофировавшимся инстинктом. Долго шарю глазами по кишащим в бассейне детям, прислушиваясь к звону в собственных ушах, как вдруг, совсем близко от себя, замечаю ментоловую ткань с принтом крошечных долек арбуза. Мой ребенок под водой. Это был миг душераздирающего ужаса. За ним понимание необратимости. Ничтожные минуты. Если б только их можно было отмотать назад и поступить иначе. Мое тело трансформируется в безумца, владеющего навыками сердечно-легочной реанимации, и она бесконечна. Бесконечны мои действия, бесконечно отчаяние, бесконечные реплики стоящих вокруг меня зевак, смысла которых я не понимаю. И даже не пытаюсь, потому что в голове только одно – это моя Немя. Это мое дитя. Мой ребенок не дышит. Мой ребенок не смотрит. Мой ребенок больше не живет. Вскоре появляются люди в форме. Меня хватают за руки, да так, что предплечья покроются синяками. Но боли я не помню, потому что у меня срыв. Когда прихожу в себя, специалисты делают свою работу, а я, придавленная бетоном вины, перечисляю в уме то, чего мое дитя больше никогда не сделает. Не побежит, не попросит мороженого, не притащит любимую книжку, не нарисует картину, которую обязательно нужно было бы повесить в родительской спальне на стене. Ничего больше не скажет, в том числе и «Мама, обними меня». В глазах Кая вначале непонимание, затем какая-то глубинная тоска, медленно расплавляемая болью. Он упал на колени и ждал, зажав рот рукой, наверное, молился, хотя никогда не верил, Но после слов девочка слишком долго пробыла под водой, его выдержка сломалась. Его руки отстранили всех и прижали к себе маленькое пустое тельце. Кай выл, как воют звери, но не громко, а глухо, неосознанно стремясь спрятать боль внутри себя. Он не соглашался отдавать нашу дочь ни медикам, ни полиции и не желал ни с кем делиться своим крахом. Он не был похож на человека. Даже на безумца не был похож. Произошедшее растерло его в пыль, покорежило, раздавило. Видеть это было жутко, больно и страшно в той степени, которая находится за пределами человеческих возможностей. И вскоре я перестаю чувствовать, слышать, понимать, а потом снова закрываются мои глаза, руки зажимают уши. «У тебя шок», — сообщают мне на испанском тонкие губы коллеги неопределенное время спустя. Помню, как бегу в нашу комнату в отеле, залезаю под огромное одеяло, со всех сторон заворачиваю себя в него, закрываю глаза и делаю то, что делала в детстве в моменты приближения срывов. Переношу себя в другой мир. Большинство Аспи не понимают, что такое мечтать. Я же преуспела в этом так, что мечты иногда не могла отличить от реальности. Мы втроем бежим по красивому берегу, где кроме нас никого. Немия посередине. Держит за руку меня и своего отца. И это не Кай. Вместо него я вижу мужчину без лица, имени, без истории. Он никогда не причинял мне боль, прорывая девственную плеву. Он не говорил, что моя ревность убила его ребенка. И он, будучи в выступлении, не выл, спрашивая себя, «Зачем же я с тобой связался, проклятая аутистка?» Пока я перелистываю воображаемые кадры, где мне легко и спокойно, Кай везет нашу дочь в больницу, затем в морг, затем решает вопрос о переправке ее тела в Канаду. В нашем отеле уже живут его мать и Дженна, Лейф, моя мать. Я бы хотела забыть, но до сих пор помню, как руки человека с лицом и именем с силой выдирают меня из постели и заталкивают в ледяной душ. Помню, как его губы в который раз мне повторяют: «Ты чувствовала себя плохо, приняла таблетку Адвила, уснула. Когда проснулась, сразу пошла искать ребенка». Лица, лица, лица, полицейские, снова полицейские, и снова его мать, моя мать, Лейф, Дженна, все лица без глаз. Их голоса слишком громкие, я закрываю уши и делаю то, чего не делала с детства, раскачиваюсь. Потом мне колют препараты, и я начинаю ходить, еду хоронить дочь. Я держусь прямо на кремации, не бросаюсь в истерику, не теряю сознание, и я не плачу. Все они шепчутся, с ужасом подтверждая друг другу, что я, мать и виновница детской смерти, не плачу. Кай больно сжимает мое плечо, выводя из зала для прощаний. Так больно, что я искренне желаю, чтобы он его уже выломал, пустил мне кровь. Я устала, устала не чувствовать, не понимать. Кай помогает мне сесть в машину, его пальцы обжигают боль и локоть. В воздухе висит слово «развод». Оно самое повторяемое на похоронах и после них. Он всем отвечает «после» и отправляет меня в Европу отдыхать, где я совершенно закономерно нахожу для себя выход. Дверцу, спрятанную в белой баночке со снотворным. Это первая попытка. Вторую я совершаю дома, в Ванкувере. И очень смутно ее помню. Там везде, повсюду человек, принимающий вещества, лицо и имя которого я хотела бы стереть из памяти. Он нашел меня в ванной, совершающей финальный и самый дальний заплыв в своей жизни на тот свет. Его собственное путешествие в долину беспечного забытия только-только подошло к концу, дорисовав таким образом моей самовольной точке хвостик и превратив ее в запятую. Меня откачали и влили литры чужой крови. Ну, не совсем чужой. Часть ее принадлежала моему мужу. По счастливой или же несчастной случайности, имеющего такую же группу, как и моя. Он держал меня за руки, целовал мои запястья и глухо шептал. «Как ты могла оставить меня здесь одного? Что мне тут делать без вас?» Еще позже наступит момент признания им своей вины, хотя тот факт никак не изменит реального положения вещей. «Прости меня, это был мой день, и неважно, насколько серьезны дела, я должен был убедиться в том, что ты меня услышала. Не будь мои вены накачаны граммами сильнодействующих транквилизаторов, я бы возразила ему, что раньше, в моменты его обвинений, он утверждал, будто я прекрасно его услышала, потому что посмотрела в глаза. Из этой версии вытекал вердикт: «Виновата ты, потому что забыла о нашем ребенке, и он утонул». Теперь же, когда я внутренне смирилась с обвинением и приняла единственно возможное в таких обстоятельствах решение, он явился с повинной и признанием в неспособности существовать без нас. Наверное, я по-настоящему возненавидела его именно в тот момент. Однако это не помешало мне в дальнейшем спокойно наблюдать за тем, как усердно и упорно мой супруг сражается за нас. Как мы будем жить? Я задаю ему единственный волнующий меня вопрос. Обыкновенно, как все, просыпаться по утрам и закапываться в рутине, ложиться вечерами в постели, засыпать, чтобы на завтра проснуться снова. И мы будем заботиться друг о друге. И он честно отрабатывает свою заботу. Куда-то меня возит, заставляет что-то говорить, слушать специалистов, глотать капсулы. Его пальцы больше не прикасаются ко мне и не причиняют боль. Однажды, после месяцев терапии, имевших определенные результаты, мы едем в ресторан на Бернебейской горе. Едим блюдо дня, рыбную горку и мороженое. Он просит прощения. Это не в первый раз и не во второй. Старается взять за руку. Я вырываю. Но в какой-то момент решаюсь вытерпеть его пальцы почти до конца, надеясь, что отстанет. Не отстал. Тогда в ресторане только по срывающемуся голосу поняла. Он плачет. В глаза ведь больше не смотрела с тех самых пор. И он и об этом просил. И просил не раз. Но глаза, не рука, вытерпеть не смогла бы. Это слишком острая боль, и она не в руке, а прямо в мозгу, там же, где и глаза. «Вики, я виноват», — повторяет, — который уже раз. «Вики, возвращайся, помоги мне, подскажи, что сделать. Вики, чего ты хочешь? Хотя бы чего-нибудь еще хочешь?» И мне приходит в голову, что удачнее момента, чтобы сформулировать свои желания, вряд ли представится. Я бы хотела жить одна, если это возможно. Он глубоко и тяжело вздыхает, как старик, затем уже ровным голосом отвечает. «Я буду говорить прямо, так, как ты любишь, Вик. Сейчас ты не сможешь жить одна, потому что находишься и еще долго будешь находиться в группе суицидального риска. Позволить тебе это – все равно, что убить тебя. С этим знанием я не смогу жить ни во время твоего одиночества, ни после, когда все произойдет. И еще одно, не менее важное обстоятельство. Я люблю тебя. Все еще и вопреки тому, что случилось, и даже тому, что больше для тебя не существую. Не знаю, сможешь ли ты это понять или нет, ведь люди, подобные тебе, любви не понимают. Но сейчас я люблю тебя больше, чем 9 лет назад в односпальной квартире в Китсилана. Мое молчание – это и мое безразличие, и действительно непонимание его любви, которое сильнее, чем в Китсилана. «Вики, сейчас ты должна спросить, чего хочу я». Его голос снова срывается. «Чего хочешь ты?» Машинально, не отрывая взгляда от панорамы Ванкувера. «Я хочу быть твоим мужем. Я хочу быть им до самого конца. Я хочу видеть твои глаза. И я хочу иметь шанс получить когда-нибудь твое прощение. Потому что...» Он замолкает, сглатывает то большое, что мешало ему все это время говорить. «Потому что я полностью осознаю, насколько перед тобой виноват. Перед нами обоими. Я...» Он снова плачет, судя по неподдающемуся его желаниям голосу. «Самую большую ошибку совершил я, когда связался со мной, договариваю за него». Он молчит. Слышу, как делает один глубокий вдох, затем пытается кашлянуть. Вижу в отражении стекла, как закрывает руками лицо, отчаявшись справиться. «Это называется мелтдаун. Сообщаю ему, он ведь когда-то интересовался, что это и как происходит. Препараты, которые ты мне покупаешь, очень от этого помогают. Попробуй». Он не отвечает. Цвет неба на горизонте у самой кромки воды залива меняется с розового на темно-синий. Люди за крайним столиком на террасе уходят. Уходят и те, кто сидел посередине. Сейчас на террасе холодно. Хорошо, что у нас место у окна внутри ресторана. Это тот же столик, за которым мы сидели тогда, уже 11 лет назад. Он мне нравился. Парень с широкими плечами и большой уютной грудью. Единственный человек, которому мне не было больно смотреть в глаза. «Вики». Его голос снова поддается его командам. «Я действительно совершил ошибку, однажды влюбившись. И это не ты. Ты была и всегда будешь оставаться самой большой моей удачей в жизни. Я благодарен тебе за все, что у нас было, и за то, что еще есть. А есть очень многое, поверь. Тебе только нужно найти в себе силы это увидеть. Я благодарен тебе за дочь, за все годы, когда ты была лучшей для нее матерью. И я сожалею, что мы вместе ее не уберегли. Я никогда не прощу себе слов, которыми нанес тебе настолько непоправимый урон. Я верю, что смогу все исправить. Мне только нужна твоя помощь. Один я не справлюсь. Пожалуйста, услышь меня. Вики, помоги мне, моя Вики». Он предложил путешествие. Не отдых в отеле, который отныне и навсегда для нас обоих страшнее смерти, а именно путешествие с рюкзаком за спиной, термосом, а иногда и спальным мешком. Мы с относительным комфортом объездили Канаду, забирались в самые дальние уголки нашей прекрасной родины, как пешие туристы, живя в палатках и путешествуя в автотрейлере. Это помогло. Мы вернулись домой и стали жить, работать, ходить на кинопремьеры и даже заниматься сексом. Секс. Отдельная и притом самая большая каюта в уже покрытой лаком липовой модели нашего семейного корабля. Секс перестал быть сексом, превратившись в рутину. Потребность мужа и мою обязанность. Хотя, если хорошо подумать, то и мне он был нужен, как единственное сохранившееся средство ощутить близость и принадлежность, необходимость кому-то. В остальном же свою первоначальную функцию наши интимные встречи не выполняли. Я забыла о том, что такое оргазм, несмотря на то, что мой муж довольно долго не сдавался. Иногда у него случались срывы. Он прекращал свои и мои мучения на полпути и, не произнося ни звука, но громко хлопнув дверью, уходил в дождливую ночь и до утра не возвращался. Однажды мы даже посетили специалиста, который выдал нам совет попробовать сексуальные игрушки. Отправились к другому, и тот поведал, что пережитая трагедия нанесла моему либидо непоправимый урон, сознание заблокировало центр удовольствий. Он даже провел параллель с монашескими самоистязаниями, добровольным наказанием своего тела за человеческие грехи. Кай нашел его рассуждения разумными, предложив мне в очередной раз попробовать психотерапию. И я в очередной раз согласилась спускать наш уже совсем неограниченный семейный бюджет на еженедельные встречи со светилом психонауки. Стоимостью $350 за один час лежания на его кушетке. Все эти годы я жила в эмоциональном вакууме. Время шло, в моей душе ничего не менялось. Но наши с Каем сексуальные трения прекратились. Интим стал редким. Я научилась убедительно играть страсти и симулировать оргазмы, а муж делать вид, что в них верит. Его фраза «Мы будем заботиться друг о друге», сказанная в пиковый момент отчаяния, застряла в моем мозгу, сделав не только слепой и глухой, но и откровенно глупой. Конечно, теперь мне даже смешно думать о том, как наивно было полагать, что 40-летний здоровый и физически привлекательный мужчина станет изнурять себя воздержанием или унижать мастурбацией во время заботы друг о друге. Хотя тот секс, который изредка между нами случался, был морально тяжелее и воздержание, и мастурбация вместе взятых. Неудивительно, что у него появилась женщина, его соратница, помощница, одаренная художница, стоявшая с ним плечом к плечу у истоков создания дела всей его жизни. Она приложила руку к его успеху, к росту его личности, в то время как я зубрила очередной атлас по анатомии или дежурила сотую ночь в клинике, или нянчила нашего общего ребенка с синдромом Дауна.